9. Кеха вернулась в поселок лишь к полуночи. Она рассчитывала сделать это раньше, но пришлось задержаться на поляне. Человек, посягнувший на ее тайну, ее бывший враг, сумевший уйти от Кеха, отделавшись смертью двух своих партнеров, был еще жив. Когда Кеха решила скормить его крысам, он потерял сознание, но не саму жизнь. И это был удачный ход. Росомаха, которой подарили проблеск надежды, знала, что человек еще жив. Знала. И это подействовало на нее самым наилучшим образом. Для Кеха, конечно. Пока крысы упивались долгожданной пищей, пронзительно пища и хрустя человеческими костями, росомаха издавала звук, напоминавший плач человеческого детеныша. Росомаха плакала. А в это время Кеха нависала над клеткой, вдыхая красноватое свечение. Это продолжалось и продолжалось. Продолжалось даже, когда крысы насытились, уничтожив врага, и развалились, едва дыша. Росомаха по-прежнему плакала. И хотя ее плач слабел, как слабела она сама, свечение продолжало клубиться. И Кеха впитывала энергию росомахи, не думая о поселке и о тех врагах, которые могли быть опасны. Она должна была выпить все, что ей позволили обстоятельства и оплошность росомахи. Да, росомаха ошиблась. Она слишком открылась, и результатом стала большая потеря собственной энергии. Возможно, так случилось из-за близости долгожданной свободы. Возможно, росомаха надломилась в конце концов. Она и без того терпела слишком долго. Кеха вдыхала свечение и едва сдерживала ликование. Кажется, она близка к тому, к чему давно стремилась. Силы росомахи на исходе. Еще немного, максимум считанные дни. И росомаха порабощена. И подумать только, все изменилось благодаря опасной для Кеха ситуации. Если бы не пронырливость человеческого врага, всего этого столь продолжительного красноватого свечения не случилось. Уже наступила ночь, когда свечение все же иссякло, и росомаха, свернувшись калачиком, в дальнем углу клетки затихла, обессиленная, казавшаяся мертвой. Крысы по-прежнему лежали, развалившись с раздувшимися животами, напоминая присытившихся свиноматок. Изредка одна из них лениво и тяжело приподнимала голову, чтобы глянуть на Кеха. Кеха попятилась от клетки, чувствуя силу, о которой давно забыла. Эта сила уже граничила с той, к которой Кеха и стремилась, пленив росомаху. Граничила. Теперь Кеха с легкостью уничтожит тех, кто хоть в призрачном потенциале мог угрожать ей. И она двинулась к поселку. Спустя какое-то время Кеха вышла на том же месте, где и вошла в лес. Она принюхалась и почувствовала, что обоняние заметно обострилось. Теперь, стоя у одного дома, Кеха могла прощупать еще один, а то и два. Это облегчало ее задачу, убеждало, что Кеха отыщет нужного человека еще до рассвета. Она двинулась к центральной улице и очень скоро обнаружила машину, серый «Фольксваген», на который днем скрылся от нее незнакомец. Скорее всего, он бросил машину, чтобы его след затерялся. Вряд ли он скрывался в одном из ближайших домов, но Кеха подстраховалась. Медленно прошла вдоль домов, сначала по одной стороне улицы, потом перешла на другую. Ни в один из этих домов незнакомец не входил. Тогда Кеха вернулась к машине и ненадолго замерла, настраиваясь на запах, исходивший из машины. Человек, конечно, не знал, что Кеха может взять его след точно собака и еще даст собаке фору. Нащупав нить, по которой запах уходил прочь, Кеха двинулась по этой линии. Если бы улыбка имела смысл в ее мире, подобно человеческому, Кеха обязательно улыбалась бы. После нескольких поворотов Кеха вышла к неприметному одноэтажному дому, где остановилась. Здесь было множество запахов. Они подавляли, наслаивались друг на друга, и Кеха поняла, что ей придется потрудиться и потратить время. Запах незнакомца оставался здесь в виде беспорядочно пересекающихся тропинок. Так люди видят следы на выпавшем снегу. Кеха предстояло выяснить, находится ли незнакомец в этом доме или же он давно ушел отсюда. То, что провел здесь какое-то время, не вызывало сомнений. Кеха не сразу вошла во двор этого дома. Она проникла на соседний участок и только оттуда перебралась в нужный двор. С торца дома окон не было, а Кеха не хотела давать незнакомцу даже малейший шанс. Он уже продемонстрировал свою прыткость. Кеха прошла к крыльцу, замерла, принюхалась. Кеха учуяла запах той беременной женщины, несколько дней назад улизнувшей от нее. Запах женщины и ее ребенка. И это было кстати. Что-то в этой женщине, и особенно в ее ребенке, было такого, что непременно добьет росомаху, стоит превратить их в жертвы для крыс. Неудивительно, что незнакомец как-то связан с ними. Все они были связаны с единственным воином этого пристанища, которого Кеха уничтожила пару часов назад. Благодаря ему и спаслись женщина с ребенком в прошлый раз. Кеха поднялась на крыльцо, прижалась к двери и принюхалась. Ее ожидало разочарование. Если женщина с ребенком, а также незнакомец были здесь, сейчас они ушли, причем давно, еще до сумерек. Именно в этом доме они провели прошлую ночь. Здесь они спали, ели, разговаривали. Здесь был и мужчина, женщины, и воин пристанища, еще один пожилой мужчина со своей женщиной, наверное, хозяева дома. В это время Кеха была на соседней улице, но сюда не добралась. Пожалуй, к лучшему. Ведь это позволило воину прийти к поляне, что стало в конечном итоге для росомахи убийственным ударом, после которого невозможно выкарабкаться. Кеха принюхивалась, чувствуя, как напрягается женщина в доме. Ее напряжение передалось и мужчине. Кеха изучила запах мужчины тщательно. Этот запах ей ни о чем не говорил, от него не исходило даже намека на опасность. И Кеха решила оставить хозяев в живых. Они не были ей нужны, а Кеха не уверена, что в этот дом уже не вернется прыткий незнакомец или женщина с ребенком. Кеха отыскала след незнакомца и двинулась по запаху. Его след пересекался с семьей беременной женщины. Потом семья уселась в какую-то машину, и Кеха минуту колебалась, какое направление выбрать. Благодаря тому, что семья состояла из трех человек, их ленточка угадывалась даже после машины, и Кеха могла их отыскать. Поразмыслив, Кеха выбрала незнакомца. Как и машина с семьей беременной женщины, незнакомец также направился в сторону озера. Потом он сел в машину и проехал в переулок, выходящий к самому озеру, где остановился и выбрался из машины. Здесь незнакомец стоял какое-то время, потом двинулся к озеру. Кеха пошла по запаху, но через два десятка шагов остановилась. Она уловила новую ленточку незнакомца и поняла, что он вернулся к машине. Объяснилось, почему Кеха решила, что незнакомец стоял у машины какое-то время. Он просто вернулся назад, и вторая ленточка наслоилась на первую дверцу водителя. Несколько долгих минут Кеха принюхивалась. Слабый след семьи уходил к озеру. Возможно, они находились там какое-то время и потом ушли другой дорогой. Незнакомец уже вернулся к машине. Был вариант, что семья не возвратилась и находится у озера сейчас. Кеха могла их отыскать, но не стала этого делать. Незнакомец важнее. Да и ночь лишь перевалила за середину. Если семья затаилась где-то на озере, вряд ли они уйдут отсюда до рассвета. Была еще одна причина, чтобы повернуть назад. Незнакомец на машине, и если он перемещался на ней по поселку длительное время, Кеха рисковала его потерять. Она бы давно его потеряла, если бы не пропиталась силой росомахи, прежде чем вернулась в поселок. Чертова человеческая техника усложняла поиски. Еще вчера Кеха не смогла бы следить за человеком, уехавшим на машине. Ей оставалось бы надеяться на удачу или обследовать все дома подряд. Кеха двинулась по ленточке назад и вернулась на центральную улицу. Запах постепенно слабел, но Кеха еще долго сможет его улавливать. Она повернула налево в южном направлении. Ленточка была ровной и висела строго вдоль улицы. Кеха медленно шла вперед. Она была уверена, что найдет человека в машине. Вскоре она оказалась на самой окраине поселка, но ленточка по-прежнему уходила вперед. Спустя пару сотен шагов Кеха поняла, что человек на машине покинул поселок. Запах слабее уводил все дальше от поселка. Кеха остановилась посреди дороги, глядя вперед, усиленно принюхиваясь. Скорее всего, незнакомец на машине не был местным. Сговорившись с кем-то, он попытался следить за Кеха, но в конце концов понял, что лучше всего покинуть поселок, пока не поздно. Кеха постояла, вслушиваясь в ночь. Потом повернулась и пошла назад к центру поселка. Там она нашла тот проулок, из которого вышла к центральной улице, и двинулась к озеру. Выйдя к озеру, она решила не спешить. Хотя на востоке посерело небо и близился рассвет. Кеха потеряла ленточку семьи, и теперь ей нужно было постараться. Запах слабел, и мощь самой Кеха стала не такой яркой. Кеха израсходовала много энергии, охотясь за человеком на машине. Сила, полученная на поляне, не была продолжительной настолько, как хотелось Кеха, и какую она получит, когда добьется своей цели. Кеха приблизилась к берегу и медленно пошла вдоль воды. Илья вскинул голову и тут же услышал шепот Ольги. «Все хорошо, не волнуйся, я не сплю». Илья кивнул, провел ладонью по лицу, тихо вздохнул. В машине душно, но Илья опасался, опустить стекла хотя бы немного. Он все больше утверждался в мысли, что старуха находит свои жертвы с помощью обоняния. Если же учесть, что она стремилась добраться до его семьи, предосторожность не была лишена смысла. Илья повернулся к жене. Она находилась на заднем сиденье с ребенком. Даниле не пришлось давать снотворное. Он спал всю ночь, не просыпаясь с того самого момента, когда перед сумерками задремал на руках матери на берегу озера. «Оля, может, поспи? Я все равно больше не засну». Илья задремал всего лишь полчаса назад, но этот сон был ни к черту. Уж лучше мучиться, не спать, но быть уверенным, что хоть как-то контролируешь подступы к замаскированной машине. Оля колебалась, и он потребовал: «Давай, милая, закрывай глазки, не волнуйся. Мне хватило полчаса». Жена не возражала. Осторожно, чтобы не разбудить мальчика, она откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Не прошло и минуты, как по ее дыханию Илья понял, что она спит. Илья помассировал глаза и снова стал всматриваться в темноту, как делал на протяжении почти всей ночи. Оля тоже не спала большую часть времени, несколько раз предлагала ему подремать, и лишь недавно, когда ему стало совсем невмоготу, Илья согласился. Ему уже мерещились какие-то фигуры, бесшумно скользящие вокруг машины, и чем дальше, тем хуже. Сейчас он почувствовал, что хоть немного восстановил силы. Придавало уверенности и то, что тьма ослабла. Если ночью он видел вокруг машины насчитанные метры, сейчас расстояние увеличилось, еще немного и наступит новый день. Хотя опасность не уйдет, и все равно придется безвылазно сидеть в машине, при свете дня будет легче. День дарит хоть какую-то уверенность. Позиции у них хорошие, и подойти к ним незамеченным не получится даже у старухи. Спустя минут 20, как задремала Оля, Илья потянулся к пластиковой бутылке с водой. Он прикинул, что воды хватит максимум до вечера. Подумал, не помучиться ли лучше жаждой, и все-таки сделал два небольших глотка. В крайнем случае, в трех шагах озера. Конечно, вода там вовсе не для питья, но, если понадобится, он утолит жажду и этим. Когда он отложил бутылку и снова осмотрелся, ему показалось, что на берегу, в шагах 20, кто-то стоит. Илья застыл, его глаза расширились, сердце перешло на галоп. Он мог ошибаться, но чем дольше вглядывался в темное пятно, тем сильнее убеждался, что видит чью-то фигуру. В горле пересохло, стало жарко. Илья подался к лобовому стеклу, чтобы лучше видеть. Конечно, ветви, которыми замаскировали машину, мешали. К счастью, Стефан, прежде чем уйти, лично проверял маскировку с тем, чтобы Илья, сидящий в машине, видел подступы к укрытию, при этом оставаясь незаметным со стороны. Прошла долгая напряженная минута. Илье показалось, что теперь фигура находится ближе. И если сама фигура еще могла стать шуткой уходящей, слабеющей тьмы, это смещение убедило Илью окончательно. Рядом с ними кто-то находится. И этот кто-то незаметно приближался. «Оля!» — прошептал Илья. Жена не отозвалась, она так и не проснулась. Рука Ильи потянулась к ключу зажигания, одна нога выжила сцепление, другая легла на акселератор. Несмотря на это, Илья колебался, понимая, что должен покинуть укрытие лишь в крайнем случае. И в то же время он не сомневался, что находиться в это время на озере может только враг. Старуха. Неясно как, но фигура стала еще ближе. Теперь их разделяло не больше 10 шагов. Это странное смещение прогнало последние сомнения, Илья видит старуху. Что делать? Рвануть из укрытия или выждать? Может, старуха не обнаружила их, иначе зачем так медлить? Тогда почему она у озера? Почему не ходит возле домов? «Оля!» — снова прошептал Илья и услышал за спиной всхлипывание. Он оглянулся. Жена уже не спала. Она смотрела вперед, и ее трясло. Это все решило. Илья повернул ключ зажигания. Двигатель взревел, и Илья вдавил акселератор, максимально выворачивая руль. Машина с хрустом пробила укрытие, подскочила на кочке и рванула прочь от берега. Илья не оглядывался, чтобы убедиться, что поступил правильно. Позади была старуха, никто кроме нее. И она чуть было не достала их. Илья выехал на центральную улицу, повернул налево. Что-то требовало уехать из поселка как можно быстрее. Лишь миновав торговый центр, Илья вернул хладнокровие и остановил машину. Чтобы окончательно взять себя в руки, он заглушил мотор. Все. На какое-то время они оторвались от старухи. Уже светлеет, и дальше будет легче. Илья глянул в зеркальце заднего обзора. Данила проснулся, но не плакал. Он уткнулся матери в живот, и она гладила его по голове, сидя с закрытыми глазами. Илья поморщился, как от боли, и вытянул мобильник. Набрал номер Стефана, но тот почему-то не отвечал. «Ну, давай же!» — прошептал Илья. «Ответь! Ну, где ты делся?»